Не особенно горя желанием облачиться в восточный наряд, но никак не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты. «Но они узки, какие же это халаты! Это нелепые перчатки!» – закричал я, начиная раздражаться. «Их надо застегнуть. Вот здесь крючок, а здесь пуговица», – сказал спокойно брат, и легкими гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты. «Теперь, Лёшка, успокойся и надень этот зеленый халат, он пошире, его тоже надо застегнуть, в нем есть и карманы, а сверху надень еще этот широкий серый с красными разводами». И опять очень ловко он помог мне одеться. «Да и обувь еще», — сказал он. «У Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей, иначе придется идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличные обуви. Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар. Пройдем в спальню, там выберем тебе челму». «Как челму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу». «Помилуй, Николушка, иди уж лучше один», — взмолился я. Брат расхохотался. «Да ведь покорять сердце прелестной племянницы Али ты не собираешься? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего ж тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, — прибавил он, подумав, — если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты сможешь сойти за важного купца». «Еще того чище», — воскликнул я. «Да это, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим любителем актера. Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой челмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан». В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Брат подошел к двери, и я услышал его приятно удивленное восклицание. «Это вы, Махмуд. Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой. А я принес белую челму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день ее совершеннолетия, и он подал мне сверток и футляр». «А это вам от Наль», и он подал брату два свертка. «Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой, а левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б, очень важный человек», — говорил мне Али молодой. Он улыбался. Алые прелестные губы обнажали чудные зубы, а фиолетовые его глаза пристально, не по летам серьезно, смотрели на меня. Кивнув нам головой и приложив по восточному обычаю руку ко лбу и сердцу, Али также бесшумно скрылся, как и вошел. Я развернул свой сверток, и оттуда выпал кусок тончайшей белой материи. Любопытство мое было так возбуждено, что даже не подобрав упавшего шелка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления. Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из темного золота и жемчуга, сверкала в полутемной комнате, и я не мог оторвать от нее глаз. Брат поднял оброненную мною материю и, рассматривая булавку вместе со мной, сказал: «Али старший посылает тебе от имени племянницы белую челму, эмблему силы, и красный рубин, эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям». «А что же тебе посылает он?» – полюбопытствовал я. Брат развернул сверток побольше, и в нем оказался тончайший белый халат из никогда не виданной мною материи, похожий на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаги. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свертке была такая же челма, как моя, только в самом ее начале синим шелком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину челмы, а она была чрезвычайно широка, какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу, мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата. Если мне он шлет привет силы и любви, то что же он посылает? Николушке, думал я. Наконец, брат свернул осторожно свою челму, спрятал ее в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого овальной формы выпуклый изумруд сиял голубовато-зеленым светом. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе. «Вот так совершеннолетие, Наль!» — почти закричал я. «Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж, наверное, половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесное украшение для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты. Этими булавками мы заколем наши челмы над самым лбом. Огромная честь получить такую булавку в подарок, и ее далеко не всем оказывают на Востоке», — ответил брат. «Али живет здесь лет 10, сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме». Время быстро летело, сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь. «Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать». С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и я еще раз обмер от удивления. «Ну и ну», — сказал я, — «почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?» Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков. Нельзя же все написать, а еще менее возможно все рассказать в несколько дней, — усмехаясь, ответил брат. Он посадил меня в кресло и, как заправский гример, приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно все лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей мое горевшее от непривычного солнца лицо. Коричневым карандашом он провел под моими глазами 2-3 легких штриха, какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым темным бровям, смазал каким-то кремом губы и сказал: «А теперь чуть-чуть подровняю твои кудри, чтобы черные волосы не выбились из-под челмы, садись сюда». И с этими словами он усадил меня на табурет.